Я слушал его, продолжая медитировать, когда случилось кое-что очень плохое. В моей голове появилось что-то похожее на нарастающий шепот. Он был подобен волнам, с каждым прибоем становясь громче, после чего снова затихал. Я хоть и мало чего знал про псайкерство, но даже мне было понятно, что это плохо. Поэтому не стал медлить и сразу же прервал Зерби, оповестив о происходящем. И судя по тому, как он замер, это была действительно большая проблема. Это странно, так как описываемое тобой может походить лишь на единственную вещь, которая не должна произойти. Но если ты прав, так, сиди здесь, мне нужно отдать кое-какие приказы. Инквизитор быстро поднялся и стал через корабельную связь что-то передавать команде крейсера. Я хоть и плохо разбираюсь во всей этой терминологии, но вот фраза про проверку генератора поля Геллера была мне понятна. В помещении сейчас находился Атрей, и вот он даже сейчас оставался несгибаемой скалой. Однако он все равно подошел поближе ко мне, уже каким-то чудом успев взять меч в руки. Только сейчас я заметил, что это была не обычная железка, а настоящее произведение искусства. Смесь очень продвинутой технологии каких-то сияющих синих рун. От клинка даже исходило какое-то очень тонкое, едва видимое свечение в варпе, которое практически не заметить в обычных условиях. Не волнуйтесь, нужные люди уже осведомлены, и шансы того, что наша защита от варпа попадет, минимальны. Зерби продолжал говорить спокойным и лишенным эмоций голосом, когда новая волна ударила по нам. В этот раз даже инквизитор слегка покачнулся, столь сильной она была. Я же просто услышал в голове невероятно громкий нечеловеческий крик, исчезнувший так же быстро, как появился. Это очень нехороший знак. Нам нужно двигаться в мою каюту, там установлены блокаторы на этот случай. К тому же нужно оповестить околитов и кровавых ангелов, а то, что Зерби еще хотел сказать, я не знал, так как реальность дрогнула, и еще один, последний разрушительный крик, разнесся по всему кораблю. Я чувствовал, что ненадолго, всего на тысячную долю секунды, защита между крейсером и варпом моргнула и пропала, после чего поле Геллера вернулось на место. Вот только этого было достаточно, чтобы пустить хаос внутрь. Глава 11. Непобедимый. Часть 1. Мир вокруг меня преобразился, полностью погрузившись в белый свет. Передо мной было чистое ничего. Ни звуков, ни запахов, ни даже гравитации. Я не мог ничего почувствовать в варпе, так как даже его здесь не было. Рефлекторно я попытался осмотреться и поднять руки, но вместо них увидел две латные перчатки, которые были большими даже для обычного человека. Так могла выглядеть рука Астартес, но точно не ребенка или обычного человека. Я попытался сжать ее и сразу же почувствовал огромную сверхчеловеческую силу, переполняющую меня. Подняв голову, я вижу, что очутился в абсолютно другом месте. Я находился в какой-то темной лаборатории, где светили лишь лампы, да сияли экраны кагитаторов. Впереди стоял старик, закутанный в робу, который с любопытством смотрел на меня, словно на интересного жучка или любопытный лабораторный эксперимент. Сбоку от него находился настоящий гигант, значительно превосходивший даже Атрея. Он выше 3 метров ростом и был закован в бело-золотую броню, которая технологически была лучше всего, что я видел ранее. Он держал в своей руке длинный клинок, по которому бегали светло-синие молнии, и сурово смотрел на меня. У него были азиатские черты лица, но нельзя было точно сказать, к какой народности он относился. Они молча рассматривали меня, но с каждой секундой мне было все сложнее смотреть на них. Реальность словно плыла, после чего окончательно распалась на куски, и я снова стоял посреди бесконечного света. Странные картинки еще несколько раз появлялись передо мной, после чего через несколько секунд пропадали, и я возвращался к свету. Я оказывался в самых разных ситуациях. То находился в какой-то огромной библиотеке, где хранились миллионы книг самых разных тематик, то оказывался посреди поля боя, в одиночку противостоя бесчисленным ордам демонов. Моя левая рука сияла от молний, созданных психической силой, а в правой было копье, от которого исходил чистый белый свет, способный ранить даже самых сильных тварей. Я сражался с демонами, выкладываясь на полную, но их было слишком много, и в конце меня просто завалили проклятые легионы, после чего мир снова погружался в свет. Я пытался разобраться в том, что происходит и как выбраться из этого состояния, но каждый новый переход путал мои мысли. Мне нужно было собраться и сконцентрировать силы, чтобы остановить это действо, вот только не уверен, что мне хватит знания и опыта, Чтобы сделать это, мир снова моргнул и вокруг меня сформировалась новая обстановка. Я оказался в каком-то античном амфитеатре, посреди большой сцены, и на меня смотрели десятки тысяч людей. Тут собрались представители всех слоев населения, как космические десантники самого разного рода, так и трехглазые мутанты-псайкеры-навигаторы, закованные в доспехи сестры тишины и ослепшие псайкеры-астропаты. Но больше всех выделялся он. Огромная четырехметровая фигура в золотой броне восседала на возвышенности над помостом и смотрела прямо на меня. Этот человек воплощал в себе само совершенство, причем вообще всех качеств, которые только можно представить. Хоть я, конечно, никогда раньше не видел императора человечества, но было инстинктивно понятно, что это он и никто другой. Никто просто не в состоянии скопировать ауру абсолютного превосходства, исходящую от него. Теперь мне стало понятно, почему ему было так трудно объяснить, что он не бог. Во всех предыдущих скачках я был скорее наблюдателем, со стороны смотрящим за чьими-то действиями, но не в этот раз. Если до моего появления он выглядел всего лишь сурово и не проявлял никаких эмоций, то с моим появлением все изменилось. Цвета мира вокруг меня поблекли, и время словно остановилось для всех, кроме него. Император показал лишь толику удивления на своем лице, но достаточно, чтобы я это заметил. Ты не мой сын, я не способен видеть твой путь, но в то же время, это интересно. Я никогда не рассматривал возможность использовать этот феномен таким образом, слишком он редкий. Но если задуматься, то это теоретически возможно. Точно разобрать голос императора было невозможно, так как он каким-то образом говорил десятками разных тонов одновременно, каждый из которых был уникален и неповторим. Я хотел что-то спросить у него, но не мог никак управлять своим телом, из-за чего просто стоял на месте, не в силах пошевелиться. Однако я стал догадываться, на месте кого сейчас нахожусь. И если так задуматься, все предыдущие видения были связаны с кое-чем, вернее с кем. Вижу, что процесс уже начался, но он займет немало времени. Хм, действительно интересная идея. В таком случае даже можно попробовать слегка ускорить пробуждение. Я почувствовал, как через меня словно проходит молния. Сила внутри мгновенно отреагировала, и начались очень странные процессы. Они не были отрицательными и скорее очень даже положительными. Мыслить становится намного проще, и наконец-то можно сконцентрировать свои силы. Мир погружается в свет, но я все еще чувствую его внимание. Однако каким-то образом я теперь знаю, что делать. Прихожу в себя и вижу, что я наконец вернулся в свое обычное тело. Меня пытался разбудить Атрей, который в это же время уже отбивался от каких-то демонов. Это уродливые сиреневые сгустки плоти, из которых наружу вырастали кости, щупальца и даже какие-то аналоги клыков с когтями. Судя по остаткам формы, раньше это была команда корабля, которая из-за отключения поля Геллера стала этими монстрами. И судя по всему, порождение принца удовольствий не собирались меня оставлять живым. Вот только эти твари явно не на того нарвались, так как Атрей их просто на части разрывал, каждым взмахом клинка уничтожая сразу нескольких монстров. Зерби тоже не стоял в стороне, и от него сейчас в стороны расходились фиолетовые молнии, сжигающие твари за секунды, но это меркло на фоне филигранной работы космического десантника. Я же пытался разобраться в том, что происходит внутри меня. То, что я видел, было непростыми видениями варпа. Мои прыжки от места к месту я бы еще мог посчитать простым наваждением, но вот он, не знаю каким именно образом, но я до сих пор чувствую часть его силы, словно направляющей меня, да и была очень интересная, но неприятная мысль о моей связи с одним самопальным примархом. Вот только прежде чем разбираться во всем этом бреде, нужно хотя бы выжить, и это будет той еще задачкой. Есть суеверие, словно Астартес способны жить вечно. Этот миф связан с тем, что еще ни один из ангелов императора не погиб от столь простой и даже в некотором роде бесславной штуки, как время. Так думают только смертные, либо еще молодые и необученные неофиты. Они не способны понять, что оно убивает каждого по-своему. Кому-то везет уйти из этого мира в расцвете сил, оставив неизгладимый след в истории, который будут помнить поколения, пришедшие после них. Но этот путь не для всех. Атрей был стар, очень и очень стар, настолько, что он еще помнил старую Терру, ту, до объединительных войн. Он, вероятно, последний человек, кто своими глазами видел ее такой. Священный мир умирал, застряв в состоянии вечных войн, где у каждой стороны было оружие невероятной силы, из-за чего локальные конфликты всегда заканчивались реками крови. Он был взят младенцем и стал одним из первых 30 кустодиев, созданных лично им. Он лично обучил их и создал из каждого совершеннейшее оружие. Атрей – это было лишь одно из его имен. Из нескольких тысяч, заполученных им за долгие и долгие тысячелетия, это было его первое. Для личной стражи императора в каждом имени заключен один из его подвигов. Каждая из них священна и является наградой их вечной службе. Когда-то их выдавал сам повелитель человечества, но времена, когда он ходил среди смертных, давно прошли, и не было ни секунды, чтобы он не сожалел об этом факте. Хоть у праведного претарианца и множество имен, нет ценнее награды, чем его признание. Атреем же, его назвал сам император, впечатлившись его храбростью и неустрашимостью еще во время обучения до объединительных войн. Оно означало непобедимый на одном из древних языков Тиры, который сейчас был известен лишь самому императору. И хоть у него и было множество имен после этого, именно оно больше всего нравилось ему, так как тогда еще молодому воину прельщала идея, что он действительно непобедим. Только потом претарианец осознал, что это не просто дар. Он, желая доказать, что достоин данного имени, выкладывался больше и сильнее, чем практически любой из его братьев. С каждым днем он должен становиться лучше. Каждый час обязан быть потрачен с пользой. Каждая секунда имеет значение. В таком темпе он жил веками, оттачивая навыки как воина, так и дипломата. Даже разуму столь улучшенного существа было трудно справляться с нагрузкой, но он знал, что у него просто нет выбора. Либо смерть, либо участь стать слабым. А это значило предать его доверие, что было на порядок хуже гибели. Атрей выкладывался на максимум и даже больше, но этот титанический труд оплачивался с лихвой. Он стал одним из самых опытных и талантливых воинов Золотой Стражи, уступая лишь единицам, также лично созданных самим императором. Они были его 10 тысячами, неостановимой силой, способной уничтожить что и кого угодно. Он еще помнил тот день, когда они вышли против громовых воинов. Эти сверхлюди превосходили в чистой физической силе даже космических десантников, но их психическая нестабильность нивелировала все плюсы. Они были угрозой его плану, и поэтому их нужно было уничтожить. Жестко и безжалостно. Тот день они впервые явили себя миру и доказали, что достойны охранять самого императора. Это был их триумф, который станет первым шагом к еще более великим достижениям их братства. Да, Атрей уступал Вальдеру или Кабернусу, но никогда не завидовал им, так как они заслуживали своих почестей. Да и не видел он никогда себя трибуном или капитаном, ибо у него было другое призвание. 10 тысяч золотых стражников охраняли императора, но среди них должен был быть тот, кто занимается простым устранением врагов до того, как они задумают что-либо. И это была роль Атрея. Он проливал кровь врагов его почти с самого рождения Империума, но не получал похвалы или признания, так как не ради них он сражался. Он был оружием императора в Великом Крестовом Походе, которого посылали ликвидировать вражеских лидеров и уничтожать восстание в зародыше. Тихо, без шума и без свидетелей. Не щит, а клинок, убивающий врагов. И он выполнял каждую свою миссию, не обращая внимания на славу и почести. Каждый из 10 тысяч работал и жил ради одной цели – защита императора. Из-за этого они могли понимать друг друга без слов и без промедления могли доверить собственную жизнь. Они были братьями, но, к сожалению, не единственными сыновьями императора. Примархи. Атрей видел каждого из них лично, но ни один из них не впечатлил его. Да, они творения императора, поэтому по определению являются неповторимыми и превосходящими практически кого угодно. Практически. Каждый член Золотой Стражи мог с первого взгляда понять, что именно они такое. Оружие. Очень мощное и невероятно опасное, но все равно всего лишь оружие. Во время объединительных войн громовых воинов вел ангел, протопримарх и психическое воплощение его гнева, из-за чего был способен за мгновение сжигать целые армии. Но это все равно было просто оружие, от которого император избавился из-за ненадежности. И хоть он и улучшил концепцию, сделав их более человечными, ненадежность никуда не делась. Каждый из них превосходил даже лучшего из членов Золотой Стражи во всех параметрах, кроме одного. Они слишком сильно верили в свою исключительность и несли в себе семена, из которых могла вырасти ересь. Каждый кустодец был верен императору до глубины души, и именно это делало их бесконечно более значимыми, чем полубоги. Это было видно с самого начала, и последствия этого были ожидаемы. Но они не смогли приостановить восстание Харуса, ибо у них была другая война. Император вел их покорять паутину, но вместо триумфа, она обернулась самой страшной резней в их истории. Война в паутине была одним из их величайших поражений, но причиной их краха была ошибка именно одного из примархов. Магнус Красный был сильнейшим после императора Псайкером в галактике, но при этом его самоуверенность и гордыня стали причиной его падения и крахов планов императора. Он создал брешь, из-за которой Терра теперь постоянно находится под угрозой демонического вторжения и создания нового ока ужаса. Лишь его психическая воля держит реальность в порядке и не дает демонам прорваться внутрь. Вот только это было лишь первым шагом к концу. В те времена их воинство пострадало сильнее, чем когда-либо за историю. Многие великие воины пали героической смертью, выполняя один из последних приказов императора. Живые легенды умирали, сражаясь с бесконечными ордами демонов, но даже их жертвы было недостаточно. Большая часть Золотой Стражи погибла в неравной борьбе, но, почему-то, именно Атрей выжил. Один из последних кустодиев, созданных лично императором, он продолжил выполнять свою миссию. Да и роль стражника Золотого Трона стала как никогда актуальной. Ересь Харуса была последним гвоздем в гроб Империума. Раскол среди примархов привел к величайшей трагедии в истории человечества. Сыны Императора предали своего отца и привели к бесчисленным жертвам. Предатели дошли до самой Терры и стали наперекор последней линии обороны. И тогда пришлось выйти на последний бой, где кровь героев проливалась ежесекундно. Почти все из 10 000 погибли во время обороны Терры, но не Атрей. Он встречался лицом к лицу с великими демонами и даже предателями-примархами, но каким-то чудом всегда выживал. Он рисковал собой и шел впереди всех, но так и оставался непобедимым. До самого конца и после. Император встретился лицом к лицу с Харусом и уничтожил предателя, хоть и огромной ценой. Кустодианцы не смогли выполнить свою главную и единственную цель – защитить императора, отчего он был вынужден сесть на Золотой Трон, где системы жизнеобеспечения поддерживали в нем искру жизни, что продолжается даже спустя сотню веков. Ну а дальше было увядание. Почти полностью вымершая, Золотая Стража должна была восстать из пепла и восстановить свою численность, чтобы также эффективно выполнять свою роль. Атрею пришлось принять роль щита капитана, так как он неожиданно понял, что все остальные его братья давно погибли, посмертно вписав свое имя в историю. Лишь он остался непобежденным, опозоренным и вынужденным выполнять долг до скончания веков. После пропажи Вальдера он стал самым старым и опытным членом Золотой Стражи, но при этом Атрей отказался от того звания генерала-капитана. Он подвел своего господина и просто недостоин такой должности. Его задача в том, чтобы охранять императора, но уже было слишком поздно. Испытывая вечные муки из-за своей ошибки, так шли тысячелетия. Атрей не переставал тренироваться каждый день, но в этом уже не было смысла. Он видел, как Империум из гениальной задумки стал лишь пародией и насмешкой над всеми его идеями. Но Золотая Стража не заботилась о нем. Их задачей была охрана Императора, и они будут выполнять ее до конца веков. По крайней мере, так он думал много тысячелетий. Дело в том, что хоть организм, улучшенный самим Императором, и был превосходен, время не жалело никого. Шли века, и Атрей стал замечать, что его развитие значительно замедлилось, пока почти полностью не остановилось. Он выкладывался на абсолютный максимум, но седые волосы показывали, что у всех есть предел. Он был самым старым воином 10 000, последним помнившим, как император ходил по земле, но у этого была цена. Однажды настал день, когда он заметил, как во время тренировок его реакция на долю мгновения стала хуже, чем раньше. Это было самым страшным днем в его жизни, ибо значило, что он уже не мог так хорошо защищать его покой. Это было черным знаком, что его стража закончена. Но долг никогда не кончается. Он наставил свои доспехи и с одним клинком отправился скитаться по галактике. Атрей стал глазами императора, и его работой было уничтожение всех угроз, которые могут угрожать жизни величайшего из людей. Он был стар, но даже так его способностей хватало, чтобы уничтожать целые культы хаоситов и слишком активных орков. Он находил древние артефакты, которые после этого возвращал на Терру, чтобы никто не мог использовать их против императора. Но все изменилось в один день. Во время медитации он услышал его голос. Сам император дал своему последнему претарианцу самое важное задание. Атрей стал его эмиссаром, чьим заданием является сохранение жизни и обучение одного ребенка. И сейчас он стоял с клинком, смотря на груды мертвых демонов. Атрей видел самого Фулгрима, принявшего свою демоническую суть, и противостоял ему лицом к лицу. И хоть те времена давно прошли, он все еще остается непобедимым. Глава 12. Непобедимый. Часть 2. На зачистку помещения от остатков демонов у Зерби с Атреем ушло секунд 20. Они работали как хорошо слаженная команда, пока их противники действовали хаотично и просто пытались задеть своих врагов любой ценой. От бывших монстров остались лишь разлагающиеся трупы, которые что-то словно поглощало изнутри. Зерби взмахнул рукой, и пламя поглотило тела, испепелив их за несколько секунд. Впечатляет. Нам нужно проверить безопасность генератора поля Геллера. Скорее всего, большая часть команды сошла с ума, самоубилась или стала вместилищем демонов. Сейчас они не собраны и больше сражаются друг с другом, но стоит им объединиться, как они станут серьезной угрозой. Поле дрогнуло лишь на мгновение, но очищать корабль от порчи придется еще долго. Зерби моментально собрался и включился в работу, став придумывать план дальнейших действий, чтобы окончательно не помереть. Интересно, а что станет со мной, если я попаду прямо в варп? Каким-то образом я же умудрялся выживать там довольно долгое время. До сих пор без понятия как, ведь это противоречило всем моим знаниям про варп и хаос, но работаем с тем, что есть. Правда, проверять, есть ли у меня до сих пор эта способность, мне как-то не хочется, если честно. Я не могу оставить пацана здесь и тем более не могу взять его с собой. Энергия варпа все еще переполняет крейсер, и у него пока нет нужного уровня контроля, чтобы ликвидировать последствия. И неизвестно, с какой конкретно силой мы имеем дело. Атрей выглядел максимально серьезно, произнося свою речь. В конце он повернулся ко мне и стал сверлить меня ледяным взглядом. Однако я сейчас был абсолютно спокоен и ни капельки не волновался, так как моя сила была удивительно спокойна. Вокруг меня в безумном танце кружился варп, и это было прекрасно. Это было не наваждение, я думал кристально чисто, но мысли все равно были каким-то странными. Словно всю жизнь я существовал только с одной рабочей половиной мозга, которая включилась только минуту назад. Я в порядке. Были странные видения, но они прошли, и теперь все в норме. Я попытался всех успокоить, но это не сильно сработало. Судя по их взглядам, они мне точно не верили и думали, что варп все еще влияет на мое сознание. Зерби слегка покашлял и обратил на себя внимание космодесантника. Сюда в скором темпе должны двигаться Сави, Мария и Аарон с двумя десятками кровавых ангелов. Если они живы, то с такой поддержкой мы сможем зачистить весь корабль. Ну и Харон, конечно, который сейчас должен направляться к нам. Его навыки и способности будут критически важны в предстоящей миссии. Я уже здесь. Из-за спины Зерби прозвучал голос человека, которого, клянусь, секунду назад здесь не было. Он просто появился посреди воздуха и стоял с клинком и лаз-пистолетом в руках. Подобная картина в прошлом могла вызвать много шума, но сейчас он был нашим спасением. Пари особенно эффективны в противостоянии варпу и прочим демоническим тварям, так что все были ему рады. Он через вентиляцию вошел сюда 26 секунд назад. Хорошая работа, парень, но я видел профессионалов и лучше. Одноглазый мужчина ничего не сказал и не подал виду, что вообще слышал слова Атрея. Он продолжал молча стоять без движения, отчего казался особенно угрожающим. Сейчас он больше походил на машину, чем на живое существо. Сейчас не время выяснять отношения. Ситуация критическая, и нам нужно действовать быстро, если хотим выжить. Харон, какова обстановка снаружи? Зерби повернулся к новоприбывшему, и тот не промедлил ответить. Треть экипажа померла моментально. У большинства просто вскипели мозги, но некоторые превратились в настоящих демонических тварей. Еще процентов 20 сошла с ума и попытались убить оставшихся. В итоге, жива примерно треть экипажа, но уверен, что с каждой секунды их количество все уменьшается. Про мучительную смерть десятков тысяч людей он говорил без каких-либо эмоций, что, честно говоря, от него было вполне ожидаемо. Я же пытался осмыслить, насколько часто происходят подобные происшествия. Сколько великих людей погибло вот так, от неизвестной и непредсказуемой, но ужасной участи. Нам хватит команды, чтобы дойти до ближайшей системы, даже в настолько критическом положении. Зерби оставался абсолютно спокойным. Он абсолютно не нервничал и говорил так, словно обсуждал самую обыденную вещь, а не нашу возможную гибель от рук демонов. В теории, да. Абсолютное большинство погибших – это чернь, обслуживающая крейсер. Круг астропатов и башня навигаторов вряд ли вообще подверглись порче. Насчет механикусов и Сария, честно говоря, не уверен. Но даже без них у нас должно хватить ресурсов, чтобы выйти к ближайшей системе. Мы должны быть очень близки к конечной точке. Ну а насчет нашего мастерового, если Сави был в своей лаборатории, то он точно не пострадал. Его защита обошлась дорого, но она точно стоила того. В противном случае, да, могут быть проблемы. Зерби молча размышлял над чем-то еще секунд 10, после чего повернулся к великану. Атрей, твоя помощь будет необходима в следующем задании. Да, я знаю, что твоей миссией является защита Габриэля, но сам подумай, если мы окончательно потеряем поле Геллера, сколько вы проживете? Даже твоего опыта и способностей Псайкер Альфа плюс уровня не хватит, чтобы полноценно существовать в варпе. Астартес повернул голову и посмотрел на меня. Он явно оценивал риски того, чтобы оставлять меня в руках непрофессионалов. А такими, я уверен, он считал вообще всех, кто был на этом корабле. Похоже, придется самому мне вмешаться, чтобы убедить его действовать разумно. Умирать я не планировал, особенно таким образом. Не волнуйтесь, я, если что, смогу за себя постоять. Уже каждый успел мне сказать, какой силой я обладаю и какая это ответственность. Что-то это же да значит. Да и ни одного же меня оставит, не так ли? Я перевел взгляд на инквизитора, и тот сразу же воспользовался этой возможностью, кивнув и уверенно подтвердив мои слова. Не оставит. Я останусь с тобой и смогу защитить от всевозможных угроз. Прошу довериться мне, моих способностей достаточно, чтобы ликвидировать даже особо могущественных демонов. Атрей хмыкнул, услышав слова Зерби, и слегка улыбнулся. Ты просто не видел действительно сильных тварей. Но раз так, охраняй парня любой ценой. Лучше не стоит знать, что будет в противном случае. Ну это точно серьезный знак. Вот так угрожать инквизитору? Да, я понимаю, что Астартес часто очень самоуверенны, но чтобы настолько. Да и намек на то, что он встречал действительно сильных демонов. Вопросом прошлого моего охранника нужно будет заняться особенно серьезно. После того, как мы выживем и угроза навечно застрять в аду пройдет мимо, конечно. Атрей кивнул мне и быстрым шагом направился к двери. Храна, что интересно, здесь уже не было, он уже растворился в воздухе. Зерби подошел поближе ко мне и начал махать руками, создавая вокруг нас какое-то поле из психической силы. Судя по всему, на него также воздействовал варп, так как магия давалась ему особенно тяжело, к концу заклинания его руки дрожали, а из-под его маски стали течь капли крови. Закончив творить, нас окружило сиреневое энергетическое поле, после чего он повернулся и тихим, ослабевшим голосом обратился ко мне. «Так, пока мы тут и есть время, можно устроить небольшую лекцию насчет того, что такое психофеномены и опасности варпа». Атрей крепко держал клинок в своей руке. Это было необычная железка, которую давали тем же сынам ангелочка. Никос – это оружие с историей, личный дар претарианцу от самого императора. Большинство членов 10 тысяч орудовали копьями, и Атрей владел ими в совершенстве, но при этом продолжал использовать его подарок. Именно поэтому это была единственная вещь, которую он не оставил в зале оружия, когда уходил. Последний дар императора, который он мог чествовать только одним способом – проливать им кровь врагов, идущих против его воли. Это произведение искусства, которое не уступало оружию примархов. Клинок был сочетанием невероятно сложной магии и технологий темной эры. Золотой клинок был несокрушим и мог проходить сквозь любую преграду, как физическую, так и психической природы. Он не мог полностью уничтожить демона или чью-то душу, но при этом он без проблем проходил через заклинания и мог прерывать колдовские ритуалы. Это была задумка императора. Он хотел воина, для которого не будет разницы между могущественным псайкером и обычным смертным. Этот клинок отбирал жизни одинаково хорошо. И хоть это и могло казаться довольно странной и слишком узкой специализацией, идея была намного глубже. Сейчас про это мало кто знает, но не машины ввергли человечество в эру раздора. Люди уничтожали каждый до единого восставший изуверский интеллект и уже собирались возвыситься из пепла Великой войны, как их встретила новая напасть. Психическое пробуждение человечества привело к рождению совершенно новой угрозы, массовому появлению псайкеров. Первоначально к ним относились как к благословению и новой ветви эволюции, из-за чего величайшие умы стали изучать феномены варпа. Это привело к рождению новых технологий в самых разных сферах, но в то же время создало бомбу замедленного действия. Новорожденные псайкеры не могли контролировать себя, из-за чего поддавались своим чувствам и с помощью своих сил захватывали власть на многих мирах. Демоны тогда были намного менее опасными, но это нисколько не остановило кровопролитие. На карте раздробленной галактики появлялись тысячи новых империй, которые устраивали войну невиданных размеров, которую остановило лишь появление варп-штормов по всей галактике, из-за которых космический полет стал почти невозможен. Итак, отдельные миры стали вотчиной практически бессмертных существ, которые и становились богами для местных жителей. И именно Атрей был клинком императора, который карал этих богов. Могущественные псайкеры за века и тысячи лет ослабли и прекратили развиваться, из-за чего стали легкой добычей для золотого клинка. Он действовал скрытно и уничтожил сотни подобных угроз, во многом благодаря дару императора. Часто на его пути встречались культисты и демонопоклонники, которые также встречали смерть от его оружия. И сейчас настал момент использовать клинок по назначению. Впереди были орды демонов, и он должен пройти сквозь них, чтобы выполнить миссию. А это значит, ничто не сможет его остановить. Дверь открывается, и на претерианца сразу же накидывается двухметровое существо, которое раньше являлось обычным сервом. Сейчас же это была человекоподобная рептилия, у которой вместо рук были черные клешни, а из спины вырывался острый сиреневый хвост. На его лице выросли две дополнительные пары глаз, а оно само значительно вытянулось, и из него сейчас вырывалось несколько тонких щупалец, ранее являвшихся языком. Тварь безумно смеялась и пыталась задеть Атрея своей клешней, но это была просто детская игра. Ему потребовалось всего 0,02 секунды, чтобы молниеносным движением разрубить тварь на две половинки. Вот только останавливаться и проверять врага сейчас нельзя, так как время было на исходе. Демоны думали, что они смогут надолго задержать его, но они плохо знали, на что способен воин, лично обученный самим императором. Атрей не сдерживал свой гнев и штормом обрушился на воплощение пагубных сил. В помещении были десятки самых разных монстров, объединившихся с одной целью – убить его, но этого было недостаточно. Сколько бы вас ни было, вы простое мясо, не подходящее даже для тренировки. Я сражался с величайшими чемпионами хаоса, но вот вы – просто позорище. Потребовалось всего 30 секунд, чтобы полностью очистить коридор от всех демонов. Золотой клинок сейчас был полностью покрыт кровью, но это было лишь начало. «Выходи, от меня тебе не скрыться. Лучше бы Версера сюда отправили, от них хотя бы пользы больше. Ты в курсе, что за раскрытие знания этого храма, я должен тебя убить на месте?» Хран появился перед воином, но тот не двинулся, увидев его. «Попытайся, и ты узнаешь, почему на меня не работают твои фокусы?» Ассасин не реагировал на слова и вместо этого, не двигаясь, прислушивался к чему-то. «Заткнись, нам нужно двигаться. Ты слышишь?» Судя по количеству активно двигающихся тел Астартес, серьезная драка совсем недалеко от нас. Подозреваю, им понадобится наша помощь. Больше слов не требовалось, и два мужчины отправились в нужную сторону. Хран снова растворился посреди воздуха, пока Атрей несся вперед на огромной скорости. «Во имя его, ты познаешь мою кару и будешь изгнана до скончания веков». Мария произносила боевую молитву, готовясь сражаться с действительно могущественным противником. Перед ней была трехметровая демоница с четырьмя руками, две из которых росли из спины и были гигантскими шипастыми клешнями. В человеческих руках она держала по длинному изогнутому клинку и щиту, поверхность которого была покрыта кровоточащей человеческой кожей. «Ну разве это стоит того? Я же вижу твои желания, замурованные под веками службы. Ни семьи, ни счастья, ни любви, ничего. Прими меня, и я покажу дорогу ко всему, чего ты когда-либо хотела». Женщина не стала отвечать и просто ринулась к врагу. Ее клинок сиял от рун и двигался на невероятной скорости. Лезвие встретило щит, и на месте соприкосновения появилась небольшая вспышка. Демоница издала громкий крик, но все равно продолжила сражение. Она пыталась своими конечностями задеть воительницу, но та была быстрее. Мария чудом уворачивалась от каждой атаки, успевая ударять в ответ. «Ты хотя бы догадываешься, как ты противна своему богу? Он бы сжег все человечество, если бы знал, к чему вы придете. Поклоняйтесь трупу на троне, что за убожество?» Мария сохраняла молчание, ничего не выражающим лицом продолжая смотреть на своего врага. Спустя всего минуту монстр лишился одной конечности, начав кричать еще сильнее и уже отчаянно наносить удары. Но и это было тщетно. Всего через 20 секунд, увернувшись от очередной попытки захватить ее в клешню, Мария смогла молниеносным движением снести голову монстра. Вот только сражение после этого не закончилось. Даже лишившись головы, демон сохранял контроль над телом и поэтому смогла неожиданной атакой клешней ударить святую воительницу, отчего раздался хруст нескольких костей. Она еще была жива, но битва только накалялась. Кровавые ангелы не могли ей сейчас помочь, так как были заняты своими противниками. Против двух десятков Астартес вышли сотни пораженных бывших рабов, каждый из которых сейчас был покрыт сиреневой слизью, вытекающей из их ушей и превращавшей в уродливые порождения варпа. У некоторых уже выросли щупальца, клешни и другие дополнительные конечности. Но это не было бы угрозой космическим десантникам, если бы не та, кто вел их. С минимальным количеством мутаций, позади всех культистов стояла высокая женщина с нечеловеческими пропорциями и заостренными ушами. У нее в руках была лишь лира, выполненная словно из кости и украшенная неизвестными кровавыми рунами. Она молча улыбалась и просто смотрела на космических десантников, играя красивую мелодию на своем инструменте. Музыка разносилась по всему помещению и казалась самим воплощением совершенства. Аарон двигался впереди всех и с невероятной скоростью уничтожал хаоситов, когда заметил, как некоторые его братья стали замедляться. Он не был дураком и знал, как проявляются последствия хаотического влияния, поэтому еще быстрее направился к источнику звука. Он подал рукой знак другим ангелам, после чего попавшие под воздействие Астартес стали отходить в сторону, убирая оружие в сторону, а их замещали другие Астартес. Аарон устраивал бойню на своем пути, превращая десятки мутантов в фарш, пока не дошел до музицировавшей. Она улыбалась, смотря на него, и никак не двигалась, даже когда клинок рассек ее на две части. «Главная цель устранена, теперь нам нужно». Аарон не прекращал следить за мертвым телом и поэтому смог увернуться от удара гигантского сверкающего щупальца. Останки демоницы моментально слились и стали более уродливой сущностью. Лира стала частью существа, став значительно сильнее. Она срослась с грудью монстра и стоило ей провести пальцами по струнам, как волна энергии пронеслась по всему трюму. Глава 13. Непобедимый. Часть 3. Я продолжал стоять под защитой поля, созданного Зербе, когда еще одна волна психической энергии прошлась через нас. Она была на порядок слабее предыдущей и на меня почти никак не повлияла. А вот Зербе было не очень. Он скрутился от боли, положив руку на голову. Из-за его маски я не мог понять, насколько все плохо, но явно ничего хорошего. Он быстро пришел в себя, но это все равно был хороший показатель уровня наших проблем. Вероятно, инквизитор смог что-то прочитать по моему лицу, отчего не замедлил ответить на незаданный вопрос. Нет, если бы поле прекратило работу, мы бы это уже знали. Поле Геллера было отключено всего на секунду, что мало даже для демонов, поэтому лишь часть их сил попала сюда. Будь оно открытым хотя бы десяток секунд, мы были бы уже мертвы. Но вот эти волны энергии, это попытка твари сломать защиту изнутри. Не получится, но подточит ее наверняка. Успокаивающая новость, но лишь немного. Было неприятно вот так стоять и, забившись в угол, ждать возможной гибели, не в силах что-либо сделать. А я не обманывался, победить того демона у меня получилось только благодаря свету Астрономикона, увидеть который посреди варпа точно не выйдет. Да, он сиял здесь особенно ярко, но орды демонов, окруживших корабль, мягко скажем, мешали этому. А я чувствовал их, буквально легионы тварей, ждущих момента, когда защита даст брешь, и я никак не мог им помешать, по крайней мере пока что. Если так посмотреть, у меня ведь всего 4 приема в психическом арсенале. Варп-чувство, пассивная защита от телепатии и промывки мозгов, отражение света от Рономикона через себя и чувство грехов. Такой себе набор, который абсолютно бесполезен в этой ситуации. Да, если захочу и воспользуюсь своей силой на полную, то демонам точно конец, вот только мне, скорее всего, тоже. Контролировать всю свою богоподобную силу я точно не смогу, что может привести к еще большей катастрофе. Не мог не заметить иронию, что сейчас порождения Империи были слабыми, но хитрыми и искусными тварями, пока я являлся сильной, но все еще простой стеклянной пушкой. Необходимость обучения сейчас была ясна как никогда. Я пытался придумать, что делать, но просто не мог перестать размышлять об этих проклятых демонах. Я чувствовал, как они пытались воздействовать на мой рассудок, но все их попытки словно упирались в стену. Каким-то образом, мой разум мог противостоять этим тварям, вообще без какого-либо моего усилия. Вот только я все равно чувствовал, словно небольшой ветерок кружил в моей голове, и это сильно раздражало. Пытаясь отвлечься от всего этого, я попытался рассмотреть Зерби и понять, насколько он в состоянии защитить нас, если что. Выглядел инквизитор не очень. Волны варпа не повредили его разум, насколько я мог судить со стороны, но сильно ударили по телу. Ну и последствия психофеноменов, которые были результатом работы с психической энергией. Варп – это непредсказуемая сила, работать с которой опасно для любого профессионала. Безумная энергия способна на все, и чем хаотичнее она, тем более случайно это все. Например, Зерби создал вокруг нас барьер, серьезно вложившись своей силой, из-за чего частичка энергии прошла через его тело. Он смог подавить мутации и прочие проклятия, но пришлось платить за это кровью. Надеюсь, что моя ментальная защита менее затратная. Очередная волна варпа прошлась по кораблю. В этот раз она была намного слабее, но все еще довольно внушительная сила. Зерби справлялся все лучше, в этот раз он лишь слегка дернул рукой, после чего барьер стал сиять еще сильнее. По нему стали словно проплывать неизвестные мне руны, которые за секунды вспыхивали, после чего исчезали. Атрей чувствовал, как проклятая энергия варпа волной прошлась по всему кораблю. Она даже не замедлила претарианца и его вынужденного союзника, так как они оба обладали врожденным сопротивлением варпу. Золотая стража отличалась от остальных легионов и орденов Астартес тем, что среди них не было псайкеров и библиариев. Они были задуманы императором как идеальный образец человека, самый совершенный без привлечения психических способностей. А псайкерство, кто бы что ни говорил, было мутацией и отклонением от образа обычного человека. И никто, кроме повелителя человечества, не мог в полной мере раскрыть этот талант без вреда для окружающих. Даже величайшие не были лишены греха. История Магнуса известна всем в 10 тысячах, но мало кто знал, что даже Малкадор, прозванный героем самим императором, был известен очень узкому кругу личностей, как один из величайших тиранов и убийц в истории человечества. Он устраивал кровавые бойни невероятного уровня, но при этом встреча с ним изменила все. Даже Вальдор и примархи не знали этой правды, но Атрей был исключением. Он был клинком, карающим псайкеров, и он должен был быть готов к ликвидации любой цели, на которую укажет его властелин, даже если никто другой не подумает об этом. Как-никак, никто даже подумать не мог о предательстве Харуса. Атрею не нужно было общаться с Хароном, чтобы знать дальнейший план действий. Они оба были профессионалами, привыкшими работать в одиночку. Они знали, как не мешаться друг другу, и этого было пока что достаточно. Им потребовалось меньше минуты, чтобы добраться до места побоища. Дверь, заклинившую и покрывшуюся розовым грибком, он снес, не останавливаясь, сразу же врываясь на поле боя. И дела там обстояли удобоваримо. Последствия открытого воздействия варпа привели к гибели десятков тысяч, но шанс провала миссии все равно низок. Необходимо лишь ликвидировать прорвавшихся тварей и проверить состояние генератора. На анализ ситуации у него ушли мгновения. При этом он не пренебрегал и своими временными союзниками, у которых дела шли не самым лучшим образом. Мария, которая уже лишилась одной руки по локоть, теперь валявшаяся вдалеке от нее, с невероятным неистовством атаковала своего противника. По странной причине она не теряла кровь, отчего казалась больше похожей на нечеловеческую машину, чем на что-то живое. Пока она сражалась, она не издала ни звука, полностью концентрируясь на движении и атаке. Ее клинок с каждым взмахом лишал демона очередной конечности, но новые вырастали буквально за секунды. Из-за этого перед сестрой битвы сейчас находился огромный кусок темно-сиреневой плоти, из которого вырывались десятки шипастых щупалец. Целестинка пыталась повредить внутренности монстра, но чудовище не давало шанса приблизиться к нему, так как в части, которая когда-то была грудью, сейчас разверзлась метровая пасть с сотней клыков. Кроме нее в живых были сыны Сангвинуса, ситуация для которых становилась все хуже с каждой секундой. Несколько из них пали на пол, пока сиреневая чума начинала поглощать их броню. Они пытались сопротивляться распространению заразы, но пока могли только замедлить ее. Несколько трупов Астартес сейчас лежали на земле и начинали подозрительно дрожать, но их оставшиеся боеспособные братья ликвидировали угрозу с помощью гранат. В живых и не подвергнутых проклятию хаоса осталась всего половина, но и врагов становилось меньше, не без особой помощи. В самом центре помещения стоял кровавый ангел, оправдывающий свое имя. Он был полностью покрыт кровью культистов, но даже не обращал на это внимания, продолжая устраивать бойню. Его движения смазывались, пока он разрубал врагов на части. Каждый его удар убивал сразу по несколько мутантов, отчего весь пол был покрыт мертвыми телами. Он мог показаться спасителем смертных, но Атрей с первого взгляда познал новую угрозу. Кровавые ангелы, на первый взгляд, были одними из не самых плохих защитников императора, но преторианец знал, насколько они нестабильны, из-за чего и не любил с ними работать. Грация и благородство скрывали под собой натуру безумных животных, перед глазами которых только черная ярость. Аарон пытался уничтожить огромного, выше 4 метров, демона, но он словно не обращал внимания на эти атаки. Лидер кровавых ангелов уничтожил лиру в груди твари, отчего больше не было проклятой музыки, но из-за этого тварь стала лишь более ожесточенной. Демоница с каждой секундой теряла черты человекоподобного существа и становилась все больше похожа на многорукое, покрытое хитином, чудовище. Она практически не уступала ему в скорости, но вот атаки казались значительно опаснее. Из ее спины выросла пара копьеподобных конечностей, с которых капал черный яд, способный растворять броню космического десантника при контакте. Атрей молнией ворвался на поле боя. Первым делом он направился к самому большому демону, по пути разбираясь с противниками поменьше. Не останавливаясь, всего за несколько взмахов клинка, он убил лежавших на полу кровавых ангелов, покрытых даром бога удовольствий. Он знал про эту напасть, связанную с фактом, что Слоаниш среди всех богов больше всех любила копировать своих родственников, так как видела в этом особое извращенное удовольствие. И поэтому эта хворь не вызывала агонию, как у твари Нургла, а наоборот, становилась причиной непрекращающегося удовольствия, которое подтачивало волю даже самых стойких личностей. Атрей раньше встречался с ней, поэтому знал, насколько эта болезнь опасна, и от нее нужно избавляться любой ценой. Мутировавшие культисты, чье количество и так сильно сократилось стараниями обезумевшего кровавого ангела, полностью перестали быть угрозой, когда кустодец добил оставшихся. Он также за секунду добежал до воина Астартес, который в это время рукой оторвал голову одному мутанту, после чего забил еще двоих культистов мертвым телом. Космический десантник был отвлечен, но практически успел отреагировать на атаку старого стража. Практически. Никас без проблем прошел сквозь алую броню, выйдя из груди сумасшедшего воина. Лезвие прорезало грудь Астартес, после чего начало двигаться вверх, пока не разрезало голову бывшего ангела на две части. Роба Атрея полностью покрылась кровью, но он лишь двигался вперед. Кустодес откинул тело в сторону и за несколько больших шагов добрался до Аарона и его противника. Атрей должен был признать, лидер кровавых ангелов был вполне неплох. Он хоть и значительно уступал претарианцу, но все равно показывал неплохой уровень. Аарон уворачивался ото всех атак демона, успевая при этом наносить серьезные раны твари. Но та словно не замечала их и становилась лишь сильнее. Однако все изменилось, когда претарианец оказался за ее спиной, одним широким взмахом разрезав демона на две части. Тварь упала на землю и стала кричать в агонии, выпуская волны психической энергии, но Аарон смог вовремя среагировать и снести голову демона с плеч. После этого они вдвоем стали разрезать монстра на части, пока мертвое тело полностью не прекратило двигаться. Когда Атрей повернулся, чтобы разобраться с оставшейся тварью, он увидел лишь Хрона, стоявшего рядом с трупом демона. Он вытаскивал из груды плоти короткий, просто выглядящий, клинок и следил за обстановкой вокруг себя. Мария уже была в порядке и шепотом произносила молитву, забирая с собой оторванную руку. «Целестинка и часть кровавых ангелов, отправляйтесь к каюте Зербе и организуйте защиту. Всех проверить на наличие болезни и проклятий варпа. Если обнаружите что-либо, убивайте на месте. Сейчас мы не можем рисковать, поэтому нет места жалости». Аарон и Мария не стали спорить с Атреем, только недавно показавшим свой уровень, и просто кивнули. Он был значительно опытнее них, отчего его слова имели наибольший вес. «Хрон и оставшиеся пойдут за мной. Нам нужно проверить генератор Геллера и образовать защиту вокруг него. После этого мы соберем силы и зачистим корабль от всех нечестивых тварей». Атрей не стал ждать выполнения приказа и повернулся, пойдя в сторону выхода в коридор. «Приступаем». Аарон отдал свой приказ, и кровавые ангелы моментально разделились на две части, одна из которых шла за претарианцем, а вторая направилась в сторону, из которой он пришел. Мария молчала все это время, бесстрастно смотря на владельца золотого клинка, но также выполнила его приказ. До генератора им пришлось двигаться еще полчаса. За это время они успевали уничтожать орды мутировавших сервов и убивать редких попавших сюда демонов, отчего спустя время корабль почти полностью погрузился в тишину. Атрей двигался хоть и быстрее всех, но не издавал ни звука. Никто не видел Харана рядом, а кровавым ангелам была не чужда скрытность. Именно поэтому они смогли заметить едва слышимый звук, раздавшийся из отдаленной каюты. Атрей не стал отдавать команды космическим десантникам и в одиночку пошел проверять ее. Он молниеносным движением снес ее, уже приготовившись атаковать. Вот только вместо демонов или культистов, он увидел высокую фигуру, закутанную в алую робу, стоявшую посреди десятков мутировавших трупов. В руках он держал гигантский силовой топор, от которого исходили волны энергии, пока все лазерное оружие находилось на нескольких механических щупальцах. Техножрец повернулся к Кустадису, после чего с его стороны прозвучал синтезированный голос. «Рад, что встретил именно вас на своем пути, господин Атрей. Во время проведения эксперимента бета-16 гамма-157 мной было замечено отключение поля Геллера, что привели к массовым мутациям среди команды корабля и моих подопытных. Я ликвидировал всех, кто подвергся заразе хаоса. По какой причине, я должен поверить, что вы не сошли с ума и не перешли на сторону проклятых сил. По этой, прошу без резких движений, убить вас я не смогу даже чисто теоретически. К тому же вы должны чувствовать это». Механодин Дрицавия преподнес к его лицу небольшую колбу, которая ощущалась даже издалека. В ней была странная серая жидкость, в которой плавала неизвестная вещь. Но самое необычное, что эта вещь создавала вокруг себя антипсайкерское поле подобно паре. «Вы хотите моей жалости, признаваясь в ереси, которая даже не доказывает отсутствие воздействия хаоса. Я работаю с Инквизицией и лично господин Кайдин одобрил мои опыты. Да, руководству Марса это точно не понравится, но разве вас волнует их мнение? Эта технология не противоречит словам императора и не несет ему никакой опасности. Если вам так интересно, я могу предоставить вам доступ к лабораторным журналам и лично все объяснить. И если мыслить логически, я не могу быть замаран воздействием варпа, так как постоянно находился в радиусе его поля. Просто подумайте, сколько жизней получится спасти с этой технологией. Я работаю над массовым воспроизведением пустых, что способно привести к положительным. Атрей недолго молча смотрел на техножреца, после чего за долю секунды оказался рядом с ним и одним взмахом рассек его на две части. Никос разбил сосуд с серой жидкостью, которая стала красной после встречи с лезвием. Кустодес нанес еще несколько ударов, убедившись в гибели техножреца, после чего спокойно вышел наружу. После этого он повернулся и увидел Харана, стоявшего перед ним и пристально смотревшего на него. Но Кустодес не останавливался и просто вышел из комнаты, бросив лишь одну фразу. «Эксперименты над пустыми были запрещены императором, и этот вердикт незыблем до сих пор. Мне плевать, сколько жизней он может спасти, у меня есть только одна цель в жизни, и любой, кто нарушит слово его, познает мою кару». Глава 14. Непобедимый. Часть 4. Спустя полчаса после того, как Атрей покинул нас, к нам пришли другие защитники, которые состояли из 5 сильно потрепанных кровавых ангелов и Марии, у которой за спиной висела собственная отрезанная рука. Но даже несмотря на их внешний вид, я был рад, что у нас появилась более серьезная и не подверженная хаосу защита. А я чувствовал, что их души все еще чистые и не замараны влиянием губительных сил. От некоторых космических десантников веяло какими-то неприятными эмоциями, словно наведенных на них, но ничего связанного с хаосом. К нам несколько раз пытались пробраться мутанты и демоны, но с ними разбирались буквально за секунды. Как-никак, но Астартес знали свою работу и реагировали со сверхчеловеческой скоростью. Мария тоже уже была в строю, так как Зерби смог за пару минут вернуть ее руку на место не без помощи псайкерства. Используя биомантию, он чудом срастил плоть так, чтобы уже через минуту она была в полном порядке и двигалась почти без проблем. Вот эта психическая дисциплина меня интересует особенно сильно, так как возможности этой способности просто безграничны. Как насчет бессмертия, исцеления болезней, повышения физической силы до уровня космических десантников? Столько идей, и каждая может быть невероятно полезной. Ждать возвращения Атрея пришлось еще несколько часов. Он вернулся с ног до головы покрытой кровью, но судя по его спокойному поведению, все в порядке. Были ликвидированы все демоны на пути к генератору поля, а у него самого была поставлена стража из Арона и оставшихся крылатых. Но выжившие сервы вызывают вопросы. Если их всех поубивать, то управлять кораблем не получится, и мы так и застрянем посреди варпа. Но если оставить культистов в живых, проблемы увеличатся в геометрической прогрессии. Зерби моментально оживился и вновь звучал максимально собрано. Психические удары давно прекратились, и он уже почти полностью оправился от их последствий. Передо мной снова была несокрушимая личность, способная голой волей ломать сталь. Приступайте к зачистке, я придумаю, как устроить их отбор. Для начала нам нужно установить контакт с башней астропатов, а затем дойти до капитанского мостика. Информация насчет Савия и механикусов. Атрей молча и очень сурово смотрел на него секунд пять, после чего жестко ответил. Сави был подвержен влиянию хаоса, после чего ликвидирован. Подтверждаю, скорее всего, именно из-за его эксперимента в поле и дрогнуло. Хран, как обычно, просто появился посреди воздуха, в этот раз выйдя за спиной Атрея. И судя по тому, что тот даже не дрогнул, он знал о наличии этого невидимки там. Зерби перевел на него взгляд, кивнул, после чего они приступили к созданию плана по установлению контроля над кораблем. Следующие несколько часов можно описать одним словом – бойня. Космические десантники очищали корабль ото всех мутантов, культистов и скрывшихся демонов, при этом пытаясь собрать команду и создать хотя бы видимость порядка воедино. Удивительно, но я даже ходил вместе с ними. Вокруг нас в Зербе все еще держался психический барьер, но рядом также шли Атрей с Марией и космодесами, отчего вся угроза вокруг нас умирала почти моментально. Атрей согласился на подобный крохотный риск из-за того, что моя способность здесь была критически важна. Я был нужен как сканер порчи, указывающий на скрывшихся культистов и спрятавшихся демонов. А их было очень и очень много. Мной было обнаружено больше тысячи спящих хаоситов среди выживших сервов, то есть рабов, и даже несколько демонюк, засевших под потолками, в стенах и других местах. Их ликвидировал лично Атрей, который впервые сражался на моих глазах, и он был аномально хорош. Любой мог заметить разницу между ним и кровавыми ангелами, и это был не просто опыт. Он двигался намного быстрее них, реагировал раньше всех и мог одной атакой разрубить демона пополам. Также я смог особенно четко рассмотреть его клинок, золотое лезвие, на котором порой появлялись едва заметные молнии. И этому мечу было наплевать, кто перед ним. Он крошил на части любого демона и даже без проблем проходил через сталь крейсера. Я хоть и старался не создавать совсем безумные теории, но тут у меня просто не было выбора. Психическое сопротивление, великое, даже для Астартес, сила, отсутствие знаков ордена и огромный опыт, таким набором обладает очень узкий круг личностей. А ведь если еще вспомнить про то, что он угрожал инквизитору и вышел живым в итоге, то вариантов становится еще меньше. Но эти мысли пока что лучше оставить при себе, а то мало ли что может произойти со мной на корабле. В итоге нам, вернее Зербе и Атрею, удалось успокоить и организовать оставшийся экипаж к подготовке корабля перед выходом в материальный мир. Но важнее всего, что наши навигаторы все еще были в живых. Башня или шпиль навигаторов была самой высокой точкой на крейсере и напоминали мачту древних деревянных кораблей. Очевидная цель в космической битве. Вот только, как мне рассказала Мария, это место было также невероятно сильно защищено, чуть ли не лучше всего остального. Генератор и капитанский мостик находятся глубоко внутри корабля, поэтому добраться до них не так уже просто. Ковен Астропатов и мастерская механикусов, по сути, тоже очень хорошо защищены, но в нашем случае им не повезло больше всех. Техножрецы приняли на себя основной удар демонов, и никто из них не пережил отключение поля. Причем среди них не было мутантов или культистов, все просто умерли. На полу лежали десятки тел, на которых не было ни единого ранения. Астропатам тоже не повезло, так как вторжение демонов застало их прямо во время проведения психического хора. Как я понял, они умерли моментально, их головы просто взорвались из-за воздействия чистого варпа. Не самая плохая судьба, если честно. Думаю, многие из тех, чье тело и душу захватили демоны, с радостью бы выбрали эту судьбу вечной пытки. К самому навигатору меня не водили, так как шанс его сумасшествия и предательства астрономически мал. Даже я ощущал могущественный психический барьер, установленный вокруг башни, через который прорваться было довольно затратно. Навигаторы не псайкеры, но их сила в возможности видеть потоки чистого варпа и не сходить с ума, и они однозначно в состоянии определить во мне псайкера. Уверен, что у Зерби есть способы заткнуть даже его, но лишний раз привлекать внимание все равно не стоит. Меня оставили вместе с Атреем и Марией, пока Зерби, Хран и Кровавые Ангелы пошли к трехглазому псайкеру. Нас оставили в медицинском отсеке, где из живых остался только один хирургион. Медик осматривал нас на последствия воздействия варпа, вроде скрытых болезней или мутаций. И пока он возился с какими-то медицинскими приборами, работу которых я даже отдаленно не понимал, ко мне повернулась Мария, начавшая шепотом разговаривать со мной. «После прибытия на Лихайт, я больше не смогу сопровождать тебя, но это не значит, что я перестану быть на твоей стороне. Если тебе понадобится моя помощь, то знай, что всегда сможешь обратиться ко мне. И у меня даже есть подарок для тебя, который однажды тебе сильно поможет». Она потянулась рукой к своей шее и ловким движением сняла что-то с нее. Она поднесла передо мной подвеску, выполненную в виде медного меча, окруженного красно-золотым пламенем. Это знак святого Друза. Когда настанет час падения солнца, отправься к главной его святыне, и ты получишь ответы. Император благословил тебя великими дарами, которые способны на очень многое. Она одела кулон с цепочкой мне на шею, после чего улыбнулась и отошла в сторону. Атрей видел все это, но никак не реагировал. Я же продолжал смотреть на кулон, так как это была необычная железка. Я чувствовал варп, едва заметно пронизывающий ее, но не мог разобраться, что именно это было. Сила была никоим образом не связана с хаосом, нет, она была почти полной противоположностью его, чистой и безжалостной. И лишь раз я чувствовал что-то подобное. Я был готов поклясться, что сила рыцаря, давно встреченного мной в варпе, была идентична этой. Зерби смог договориться с навигаторами, отчего получилось в кратчайший срок начать выводить корабль из варпа. Трехглазый псайкер показывал пути, по которым наш крейсер обойдет основные опасности Материума, но это было лишь половиной работы. Чтобы корабль не вышел посреди метеоритного поля, нужны особые расчеты, за которые отвечают специально обученные техножрецы. И так как все наши любители шестеренок умерли, риск операции сильно увеличивался. Если бы Атрей просто не подошел к агитаторам, местным продвинутым компьютерам, и не стал высчитывать нужный маршрут, я уже даже не удивлялся всему набору навыков, которыми владел старый сверхчеловек, но просто считал в голове, сколько мне нужно будет у него научиться. И, учитывая его график тренировок, про сон мне можно забыть.